Такс, ура, друзья, я Вадим Open Yoga, преподаю открытую йогу, openyogaclass.com, сайт бесплатный, интернет-йога-курсы, платное углубленное изучение йоги. Сможешь стать преподавателем на русском и английском, и сегодня у нас собрание, посвященное нашему чудесному проекту, чрезвычайно востребованному, преодолению одиночества женщин, значит, и мужчин с позиции йоги. Вот, и тема, безусловно, одна из самых важных, самых сложных и абсолютно неизвестных на Западе, просто вот очень сильно неизвестных, поэтому такой постоянно нужно читать некий, ну, некоторое такое ликбез или некоторые такие положения, чтобы все четко понимали, что к чему. Значит, ну, начнем с самого начала, что взаимоотношения мужчины и женщины – это не просто какая-то там мелочь, случайность, там непонятная прихоть, да, эволюционная, как это иногда кажется. Это, согласно подходу йоги, фундаментальнейшее проявление законов создания Вселенной. Вот ни больше, ни меньше, те же принципы, что... которые управляют взаимоотношениями мужчины и женщины, ни больше, ни меньше, те же самые принципы лежат во всем видимом окружающем нас мире, во всей видимой окружающей нас Вселенной. Значит, поэтому тут надо как бы и разъяснять эту важность, но в то же самое время, чтобы люди, ну, не делали каких-то там ошибок. Итак, самое первое положение, если мы говорим о йоге, о ведах, о том, что жизнь должна продолжаться, и какая бы ни была расчудесная йога, или какой бы ни был самый замечательный проект преодоления одиночества женщин и мужчин, надо, чтобы эти женщины и мужчины были. То есть, чтобы жизнь должна продолжаться. Поэтому логика всего ведического знания, она танцует и пляшет, или, как говорится, строится исключительно в отношении продолжения жизни. То есть, жизнь должна продолжаться. Значит, это очень четкое такое положение, которое вот во всех практиках и в этом проекте преодоления одиночества женщин и мужчин, оно будет... тоже одним из самых важных, что самая основная задача, что называется, наша эволюционная, это в каком-то смысле рожать, воспитывать детей, да. То есть, если какие-то либо практики или какие-то философии, там, религии или еще чего-то приводят к тому, что ставится под сомнение продолжение жизни, то это абсолютнейший тупик, и, как правило, все эти учения, течения рано или поздно, ну, разваливаются. Вот, и поэтому, значит, вот основа, базовая основа всех йог, которые так или иначе используют потенциал женщины и мужчины, а потенциал самый разный, и обычного влечения, и сексуального взаимодействия, и высших проявлений, таких как влюбленность, все это, ну, в общем-то, должно быть на прочнейшем фундаменте в этом отношении уважения перед жизнью и продолжения жизни. Жизнь должна продолжаться. Вот если жизнь продолжается, тогда и все остальное, значит, все совершенно, ну, замечательно идет. Теперь дальше. Следующий момент. Одна из самых сложных, вообще говоря, и противоречивых вещей – это жизнь мужчины и женщины. Ну, вот поэтому все йогини и йоги, которые достаточно давно и достаточно серьезно интересовались этой темой, а я должен сказать, что мне вот рассказывали, что там вот я лично слышал от этих шестидесятников, что еще там чуть ли не во времена Сталина, понимаете, уже очень активно, хотя, казалось бы, ну, за меньшее, что называется, да, то есть я к чему, что... Понятно, эта тема не афишируется по самому большому количеству причин, вот. Но то, что на протяжении всех предыдущих поколений эта тема практикуется, осмысляется там, и так далее, это у вас не должно быть никаких сомнений, потому что, ну, самое первое, с чего начинается, что человек... как правило, получив в жизни какие-то проблемы, он думает, что он один во вселенной такой, что вот до него все было замечательно, и сейчас у всех все замечательно, а вот ему одному такому не повезло. Так вот, ну, в этом отношении такое серьезное успокоение. Эта тема всегда была чрезвычайно острая. Вот. Теперь дальше. То есть сразу же здесь, ну, как сказать, настрой должен быть на серьезную и очень серьезное отношение к этой теме. Значит, теперь дальше. Как правило, когда, скажем, ну, там, такая вот траектория йогини-йогов. Там, по молодости играют гормоны, играет сексуальность, играет наше восторженное представление о мире, и они как бы майей окутывают все окружающее, и мы в таком счастливом неведении думаем, что нет никакой проблемы между взаимодействием женского и мужского, все оно должно быть естественно и красиво развиваться в нашей жизни. Вот. А потом мы натыкаемся на совершенно понятное разочарование, то есть вдруг мы обнаруживаем, что вселенная, которая обещала нам много, совершенно не спешит выполнять то, что мы там грезили в юности, что вот у нас будет там принц на белом коне или принцесса на горошине. Там. Вот, да. Значит, ну и вот понятно, что это первое разочарование. Как правило, все его связывают, что вот лично им так не повезло, что у всех же остальных все нормально. Вот, но часто все эти остальные просто красиво скрывают свои проблемы. Вот. Ну и ситуация такая, если вы начинаете серьезно заниматься йогой, очень серьезно заниматься йогой, то совершенно естественным образом вы отрабатываете какие-то проблемы со своим здоровьем, со своей умственной силой, с какими-то психическими, ну, своим, так сказать, если угодно, могуществом, да, там и так далее. Значит, и потом совершенно естественным образом, ну, как только ваша жизненность или ваша прана доходит до определенного уровня, то, значит, вопросы противоположного пола вдруг начинают быть очень острыми. Почему? Потому что появился ресурс. То есть обойти эти вопросы невозможно. Да, может быть, там природа потерпит, если вы совершенно больны, вам там, вам бы выжить. Да, тогда как бы все механизмы скрытые, гормональные, инстинктивные, какие-то очень тонкие, о которых мы можем лишь только догадываться, вот, они как бы от вас отстают, но только лишь до поры до времени, пока у вас не появляется хоть малейший избыток силы, ну, и тогда за вас опять берется природа, и правильно. Значит, друзья, если бы природа за вас не бралась, если бы не было этих механизмов, то бы и вас не было на свете, вы бы просто не родились. То есть, это механизмы, это не то, что там кто-то злой, значит, вас наказал, а это фактически вся мудрость всех предыдущих поколений. Вот, поэтому к любым своим позывам, к любым своим влечениям, мыслям, симпатиям, антипатиям и так далее надо относиться очень серьезно. Это не просто так. Это фактически вся предыдущая история человечества. Ну, во всяком случае, вашего рода. Вот. И значит, вот смотрите, какая ситуация, и понятно, что очень острая проблема одиночества для женщин и мужчин, когда там либо у человека вообще никогда никого не было, либо кто-то был, а потом сплыл, что называется, и опять человек остался один, и вот опять он думает, что дальше делать. И вот, ну, безусловно, проект по преодолению одиночества должен он всячески способствовать этому по поговорке, что мужа или жену надо искать, как это в Советском Союзе говорилось, из своего же профсоюза. То есть вам нужен именно человек, который в первую очередь одинаково смотрит духовно на всю жизнь. Вот, значит, но, понимаете, здесь проблема не ограничивается этим. Проблема, да, вы себе нашли идеального мужа или идеальную жену. Вот, но потом тоже начинаются проблемы. То есть, называется, как это, одиночество в семье. Что семья вроде есть, есть противоположный, значит, этот самый пол, только вы вот по ряду причин не можете найти общий язык, общего понимания или донести до другого человека свое видение мира, там, свои хотелки или нехотелки. Вот, это тоже огромный-огромный пласт и огромная, ну, так сказать, задача вот этого проекта преодоления одиночества. Почему? Потому что всеми силами в йоге рекомендуют сохранять отношения. Вот до последнего. В общем, во всяком случае, сделать все от себя зависящее, чтобы выстроить отношения. Значит, совершенно странная такая вот даже поговорка. В апокрифических, во всяких этих самых источниках гуляет такая в тантра-йоге, что сделай, что называется, бога или богиню, принца или принцессу, ну, из того человека, кто рядом, а дальше добавляют, останешься ли ты с ним, либо придет другой. То есть очень часто необоснованно люди совершают там разводы там, и так далее. Вот, что само по себе, ну, это трагедия. Это трагедия. Вот, ну, во всяком случае, не будьте таким активным инициатором. Вот, поэтому, вот, видите, еще один такой принцип должен всячески соблюдаться. Вот, во-первых, мы сказали о том, что жизнь должна продолжаться и дети должны рождаться. Вот, а рожденные дети воспитываться. Вот, а второе, что если есть возможность сохранить отношения с тем, с кем вас карма ваша предыдущая связала, то надо, в общем, красиво развязываться, чтобы зацепок не было. Потому что если резко порвать какие-то отношения, то карму-то ведь никто не отменял. Как правило, будет та же ситуация, но только с другим человеком. Вот многие просто занимаются этим перебором. Поэтому тут как бы второй такой, ну, момент, такой принцип, который должен пронизывать весь этот проект, что действительно какие-то рекомендации, лекции и так далее по отношениям между мужчиной и женщиной, по сохранению их взаимоотношений. Я, видите, избегаю слова «брак». Всеми силами избегаю. Почему? Потому что, ну, мы сейчас, вот если Запад смотреть, там все эти гражданские браки, там отношения. И здесь сейчас огромное количество людей живут друг с другом, не ставя там какие-то там эти самые... Это не наше дело вмешиваться в это, да, но здесь вопрос не формального там, являетесь ли вы там мужем или женой, а вопрос, ну, грубо говоря, есть ли у вас зацепки и предыдущая какая-то предыстория с человеком противоположного пола, ну, который эмоционально или как-то там по-другому, материально, там, не знаю, духовно или еще как-то от вас зависит. Вот, и тут, конечно же, надо быть предельно добрым и не превращаться в зло. Да? Значит, следующий такой, как сказать, ну, знаете, даже где-то на одном из этих самых, на вот проекте Триада, там даже было такое воззвание, что нет абортом, нет разводом, значит, нет еще чему-то, нет изменам, вот изменам, измены. Вот измены тоже очень такая вещь, чрезвычайно опасная в том смысле, что когда вы говорите или там ведете себя по одному на словах, а на самом деле что-то по-другому, а потом это все вскрывается, и, в общем, от этого масса всего очень нехорошего. и масса страданий и прочее. Вот, еще раз, этот мир, ну, как сказать, он сложился так, как он сложился. Есть определенная статистика, количество там измен там, или неизмен. Еще раз, мы не лезем, как вот и в состоянии брака, но мы всеми силами призываем вас, чтобы в вашей жизни, ну, точнее, не мы, а йога, чтобы в вашей жизни было как можно меньше вранья. Как можно меньше вранья. Вот. Но с другой стороны, и вы помните, что если уже там какая-то ситуация запущенная, то надо очень аккуратно думать, как из нее выходить. То есть, потому что вообще это одна из самых-самых таких тяжелейших тем. И здесь, конечно же, ответа у нас нет. То есть вы не в состоянии будете помочь людям, которые делают аборты, которые, в общем-то, изменяют, ну, врут, да, которые, ну, фактически не склонны подстраиваться под другого человека. Ну, то есть, есть такие люди, типа, что это я должен под кого-то подстраиваться, я такая самодостаточная личность, красивая. Вот, пускай там она под меня подстраивается, или пусть он под меня подстраивается, да, то есть это вот тупиковая ситуация, потому что другая половинка действительно может там какое-то время терпеть и подстраиваться, потом взорваться и уйти. Вот, никому от этого хорошо не будет. Вот, и вот во взаимоотношения чрезвычайно опасные такие вот вещи, потому что это очень больно, ну, другим людям. Наконец, следующий такой вот момент. Ну, во-первых, преодолеть одиночество невозможно, если нету сообщества, грубо говоря, из которых вы выбираете себе потенциального там мужа или жену, или там, не знаю, друга или подругу. Значит, и если человек не тратит время на поддержание этого сообщества в надежде, что вот он случайно где-то встретит свою вторую половину, то эта стратегия крайне рискованная. Это не значит, что такого не может быть. Нет, вселенная блага, иногда совершенно случайно мы можем встретить подходящего нам мужчину или женщину, но количество, что называется, провалов там зашкаливает. Поэтому нужно, ну, грубо говоря, тратить какой-то ресурс на создание сообщества. Если нет сообщества, то, во-первых, вы не найдете себе, ну, как с большим риском, с большими проблемами найдете себе вторую половину. Вот. Во-вторых, если в этом сообществе нет каких-то правил игры, даже если вам придется расставаться, что чрезвычайно, еще раз, тяжело и чрезвычайно не советуют, да, то одно дело расставаться интеллигентно с человеком, который, ну, там, не причиняет вреда и не способен на какую-то подлость там, и так далее. Другое дело, когда вы начинаете, вы завязаны с человеком из социума, и вот потом начинается дележка недвижимости, детей, там, я не знаю, начинают грязью друг друга обливать там, и так далее, и так далее. Да? То есть это уж потом всплывает, когда. Поэтому, ну, вот, такая вещь, где себе искать будущего мужа, да, это в том числе и страховка от неудач и от того, что если, не дай бог, что-то пойдет не так, а тут, вы понимаете, это же мир свободы. Там столько может быть всяких самых разных кармических ситуаций. Вы же своей кармы не знаете, как положительной и отрицательной. Так и ваша вторая половина тоже не знает. Вот. То есть, поэтому, если вы поддерживаете сообщество, то проще решить какие-то проблемы. Ну и, наконец, следующий момент. Даже если у вас идеальный муж или жена, но нету вокруг единомышленников, то один на... Даже если у вас там дети, все замечательно, вот, все равно ваша семейная жизнь предполагает разный взгляд на одни и те же вещи и предполагает, понятно, какие-то конфликты. Так вот, как-то успокоиться, осмыслить их, как-то в каком-то смысле даже смириться, понимаете, в каком-то смысле найти их преодоление гораздо легче, ну, вообще легко, если есть, грубо говоря, свободная такая площадка, где эти все вопросы открыто обсуждаются, нежели чем если вы закапсулировались и в надежде, что вы сами разрешите свою жизненную ситуацию. К сожалению, печальный опыт нам показывает, что это практически невозможно, со всеми вытекающими последствиями. Там, мужья спиваются, женщины в стерв превращаются. Ну, то есть, этого всего больше, чем достаточно. А вот если есть сообщество, как ни странно, оно как-то вот оно вытягивает. Во всяком случае, оно смягчает все возможные негативные последствия. Значит, наконец, следующая вещь, о которой следует также помнить, это тот факт, что люди, которые вот в этом проекте, должны постоянно учиться. То есть и вот в йога-сутрах Патанджали, прям в яме не яме, отдельным пунктом прям прописано. Почему? Да вообще везде, во всех духовных системах везде это прописано по той простой причине, что вы не идеальны, ваша там жена или ваш супруг не идеальны. Но какие бы они ни были не идеальны сейчас, если они учатся, осмысляют, если они, что называется, стиснув зубы над собой, работают, они меняются. То есть, если человек учится, потом он до него доходит, где он был неправ. А вот если он не учится, если он считает, что а что мне учиться, я все, я уже сложившаяся, самодостаточная, я других сейчас буду учить, да? Ой, вот тогда проблемы. Если у вас такая жена или такой муж, ой, проблемы. Потому что они упрутся рогом, и все, и привет. А так как они свободные существа, они имеют право. Заставить вы их не можете. Вот, поэтому лучше во взаимоотношения с другим человеком вступать, который постоянно работает над собой, анализирует себя. Вот тогда можно что-то сделать. Значит, вот, к сожалению, такая вот, да, вот мы уже, знаете, такие обозначили такие достаточно, достаточно четкие такие пункты. Наконец, еще очень чрезвычайно такой неотъемлемый компонент. Если вы учитесь, если вы изучаете древнее наследие, если вы постоянно слушаете лекции на эту тему, а иногда даже сами читаете лекции. Вот иногда бывает такой эпизод, я вот на своей шкуре знаю. Попросили меня прочитать там по взаимоотношениям мужчины и женщины лекцию. Ну, я вроде как знал этот предмет, все. Начал читать лекцию, и только во время чтения лекции... Я уж не знаю, что там за чудо такое произошло, там какое-то облако школы. До меня, до самого начало доходить, чего я читаю. Понимаете, вот этот очень странный эффект. Вот, когда до тебя, до самого начинает доходить, это мощнейшее такое средство от боли. Вот когда тебе больно, но ты знаешь... Почему? Как ни странно, не так сильно больно. Как ни странно, это уже не безысходность какая-то, а ну, поле для работы для Будды. Да, ты осознал, да, вот оно вот сейчас так. Почему? Потому что в прошлом ты сделал такие-то там ошибки и так далее. Ну что, очень хорошо, значит, надо сейчас, согласно закону кармы, делать чего-то другое, чтобы в будущем получить другой результат. Вот, и вот, опять же, если нет вот этой системы сообщества единомышленников, где люди уважают продолжение жизни, где они тратят ресурс на поддержание единомышленников, где они постоянно учатся, вот, где они стараются всеми силами разобраться в происходящем. Вот, вот если этого всего нет, то, ну, как опыт показывает, помочь невозможно. Если же это есть, то уж во всяком случае мы видим мощнейшее обезболивающее. Мощнейшее. Значит, потом вот в карма-йоге, в бхакти-йоге очень много достаточно инструментов, которые позволяют, в общем-то, очень эффективно работать. Да? И вот сейчас вот мы двигаем тему йога-служения людям, как если бы люди были абсолют. Вот здесь та же самая ситуация, здесь та же самая логика, когда вы общаетесь с противоположным полом. Именно служение своему там мужу или жене, другу или подруге, не больше, не меньше, как самому абсолюту. То есть и отношение к нему такое же. Вот. Ну и... Ну вот я еще раз хочу вот эту вот логику озвучить. Каждое столетие все те, кто честно и серьезно занимается йогой, рано или поздно сталкиваются с, на первый взгляд, неразрешимыми проблемами противоположного пола. Вот все без исключения. Я в попытке решить их в одиночку, все терпят провал. И только тогда очень четко доходит вот эта мысль, что если не создавать сообщество единомышленников, ты обречен на страдания. Опять же, это для тех, кто, ну как вам сказать, вот честно, сказано там в хатха-йоге там выполнять эти упражнения там, или делать такие там дыхательные упражнения, делать такие медитации, или вот вести такой образ жизни, или там то, сё, пятое, десятое, да. И рано или поздно жизненный потенциал достигает некой такой достаточно высокой точки. И вот по волшебной палочке включаются проблемы с мужчиной и женщиной. И так у всех. Вот. Значит, отдельная тема, чрезвычайно важная, чрезвычайно сложная. Она даже, это все, что связано с сексом. То есть, эта тема, она табуизированная до сих пор на Западе. То есть вот это вот все непотребства, все вот эти вот порноплощадки и так далее, а потом лихорадочное кидание в какую-нибудь религию, замаливать, значит, свои предыдущие похождения, это одна и та же песня, да, то есть в потенциале сексуальном есть то, что связывает нас, обычных людей, с высшим. Если вы занимаетесь сексом для рождения детей, то вот эта составляющая, ну вот она как раз и приводит к тому, что в наш мир приходит новая вселенная, новый ребенок рождается. Вот. Если же заниматься... Да, и поэтому, ну, как говорится, в этом смысле сексом надо заниматься. В том смысле, что если люди по тем или иным причинам, там, из каких угодно соображений, духовных или еще каких-нибудь, перестанут заниматься сексом, мы вымрем. А вы помните, мы с этого начали. То есть, все начинается с продолжения жизни. Вот. Но, с другой стороны, так природой заложено, что все механизмы внутри вас заставляют вас заниматься сексом много раз больше, там, в сотни тысяч раз больше, кому как повезет, понятно, да? Вот, чем мы фактически можем рожать детей. Ну, когда контрацепции вообще не было, а она появилась вот совсем-совсем на днях, ну, по эволюционным меркам, так и вообще она вот только что появилась, да? Ну, там это было естественно. То есть, ну, ты занимаешься, а если вдруг получается, что возможность забеременеть совпала с твоим очередным желанием заняться сексом, то... Ну, вот так оно тогда все и получилось. Значит, почему я про это говорю? Потому что здесь ловушка. Одна из самых тяжелых ловушек. Я в свое время даже чуть лекции не бросил читать по всему, что связано с женщиной и мужчиной. Потому что... Древние знания, да, и вот давайте, да, по причине того, что если дать древние знания, и вдруг народ перестанет заниматься сексом с потерями, ну, то есть, которые приводят к продолжению жизни, то это будет страшное зло. То есть, хотим помочь, а в результате навредим. Да, да, но я немножко сейчас, я одну такую тоже важную вещь упустил. А именно, ваш сексуальный темперамент. Ну, это совершенно естественно, эволюционно. У мужчин он в молодости очень сильный. Значит, а у женщин наоборот. Он с возрастом становится все сильнее и сильнее. То есть, вот, грубо говоря, потенциал желания заниматься сексом у мужчины... Знаете, такой мужчина остепенился и уже так не особо уже это ему тема. А женщина, наоборот, по нарастающей. И огромное количество проблем от неудовлетворенности как женщины, так и мужчины. Причем не на уровне там какой-то влюбленности или какой-то там я вами там интереса друг другом как личность. Нет. А на уровне того, что вы в постели занимаетесь сексом. Вот если этой составляющей в достаточном количестве нет, или нет так, как это надо одному из партнеров, это гигантские проблемы, это страдания. В равной степени этим страдают и женщины, и мужчины. Вот совсем-совсем-совсем-совсем это одна из таких, ну, как вам сказать, таких проблем, о которых там и не скажешь никому. Да даже если вы пойдете там кому-нибудь врачу скажете, ну, что он вам скажет, там, изменяйте, ходите на сторону. Вот это он, что ли, скажет, да? Вот, и тут, безусловно, есть... очень закрытые, ну, они были, и сейчас до сих пор они неизвестные учения по именно практикам занятия сексом. Значит, и вертится все, как это иногда удивляет впервые столкнувшихся, ну, йогини-йогов, все вокруг целомудрия. Ну, такое есть понятие целомудрие. Но, знаете, вот под целомудрием можно все что угодно понимать. Но в данном случае, если это относить под сексуальность. И вот в обычном, да, и здесь есть одна засада страшная. Дело в том, что неправильно понимается целомудрие. От этого и проблемы. То есть, если человек, ну, грубо говоря, давайте так, своими словами, это способ целомудрия, это не значит, что вы все больше не будете касаться там или с лицом противоположного пола заниматься сексом, как вы это делали. Вопрос совершенно в другом. В том, чтобы продолжать заниматься сексом так, как это бы удовлетворяло противоположного партнера. При этом же научиться заниматься этим так, чтобы вся часть от наслаждения была по максимуму вами испытана, а та таинственная часть, которая совершенно волшебным образом соединяет вас с Высшим, и которая, ну, в общем-то, так или иначе ответственна за приход в этот мир детей, она самым тщательнейшим образом сохранялась. Значит, ну, как следствие, значит, для мужчин это такие практики, где мужчина экономит семя, а вот для женщин там все гораздо сложнее. Но тоже, по сути дела, есть и там какие-то рекомендации, советы, какие-то древние практики. Но хочу сразу сказать, с этим гораздо сложнее. С женщинами сложнее в этом отношении, чем с мужчинами. И вот получается вот такая ловушка, что если вы распространяете знания о том, как заниматься сексом, но целомудренно заниматься, то в результате мужчина становится очень в сексуальном плане сильный. И у него нет проблем удовлетворить женщину. В то время как у обычного мужчины там иногда бывают. Но если такой мужчина уже не нарожал достаточно детей, а продолжает вот таким образом практиковать, не давая шанса войти в этот мир другой душе, то есть родиться детям, то это эволюционный тупик. Очень страшно. Так вот, на полном серьезе, когда ты начинаешь вот про эти все знания говорить, ну, грубо говоря, ловишься на мысли. Ну, вот там пришло к тебе пара. Они там как-то предохраняются, там какие-то контрацептивы они там применяют или не применяют, но всегда есть риск, не риск, а возможность того, что будет беременность, и у них появится ребенок. Ну, не досмотрели. Да, это у них все будет, значит, там они, ой, вот, ну, как правило, вся любая неожиданность, это неожиданность, но... С точки зрения наших предков, с точки зрения абсолюта, с точки зрения продолжения жизни, это прямо радость-радость. Несмотря на то, что, говорится, будущие мама и папа сейчас еще чем-то недовольны. А представьте, такие люди пошли на, скажем, площадку по преодолению одиночества там, и сохранению семьи, и там их научили вот этим всем техникам, но в то же самое время не вдолбили в голову, что все ваши вот эти вот духовные изыскания, все ваши желания, они совершенно с точки зрения абсолюта эволюции смешные, если от этого страдает жизнь, если дети не рождаются. И вот как проконтролировать? Вот как проконтролировать? Почему я знаю, что многие, также я знаю многих людей, кто вот, ну, серьезно, почему эта тема и не развивается так быстро? Потому что те, кто понимает эти риски, не спешат делиться со всем. Вот. Значит, поэтому, особенно, ну, тоже такая, знаете, тоже вот я к слову сказать, это, к сожалению, очень такая, ну, неприятная сторона. Я буду говорить сейчас про русскоязычную йогу. Я такую в бывшем Советском Союзе, в общем-то, наблюдал. Это, как правило, вот люди, юноши или девушки, очень сильные, амбициозные. Ну, вот они там себе что-то духовного понапридумали, они там чего-то там начинают. Но иногда за этим скрывается эгоизм в чистом виде. Они там решили просветлиться. Или они решили, значит, это, осчастливить человечество, служить человечеству, там, как вместо того, чтобы своим родителям, то есть дедушкам и бабушкам внуков нарожать, они решили служить человечеству. То есть получается, что более страшная какая-то проблема не решается, они себе понапридумывали каких-то там, поначитавшись из книжек, значит, и вот они такие ходят-бродят, значит, и они категорически неуживчивы. То есть они, ну, как бы вот, чтобы они в какой-то там санхе, там, как эти у буддистов, там, или в какой-то йога среди единомышленников были. Не. У них своя траектория, то есть с ними каши не сваришь. А в то же самое время они вот как раз очень любят эти все практики, поучения, которые вот так заманчивы. Они даже готовы там попрактиковать какие-то и сексуальные практики с противоположным полом. Но это все фактически форма эгоизма. Такого нехорошего. Эгоизм есть хороший, а есть нехороший. Это нехороший эгоизм. Значит, и получается, что, как вы видите, когда начинаешь смотреть вот на вот этот вопрос, чтобы помочь людям сократить боль, страдания и мучения от одиночества, чтобы люди находили пары, там, то видишь, что это на самом деле верхушка. И если нет понимания о о том, что жизнь должна продолжаться, о том, что надо учиться, о том, что надо тратить ресурсы и, стиснув зубы, что называется, поддерживать единомышленников. Потому что если вы будете поддерживать единомышленников, когда у вас начнутся терки внутри семьи, только единомышленники вас и спасут. А в любой семье, рано или поздно, терки. Вопрос, как это все, значит, это люди преодолевают. Вот, и поэтому, видите, почему я говорю, что это чрезвычайно затратный, долгий, неблагодарный проект. То есть, по сути дела, поддерживать его и двигать можно лишь с мотивацией, что вы даже не для себя работаете. А вы просто служите человечеству тем, что делаете эту площадку. Даже не надеясь, что сами как-то, возможно, значит, получите от этого какую-то пользу. Потому что такое количество работы надо сделать, что ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Ну и вот в отношении вот этой огромнейшей проблемы с единомышленниками. То есть, если не будет какого-то такой вот группы единомышленников, где эта тема обсуждается, поддерживается, идет какая-то работа, пусть медленно, но идет, то в одиночку невозможно вообще ничего сделать. Значит, ну вот из обычной йоги я постоянно говорю, что 80% мы тратим в обычной йоге, где мы вообще в семейные дела, мы вообще ни с какой стороны, это у нас прям везде прописано. И то постоянно надо мирить людей, разобъяснять, примерять острые углы, как-то устранять недоразумения, разъяснять. Вот, и даже вот вчера ребята прислали из Тайтирия Упанишады соответствующую такую, знаете, это шанти-мантру, да, мантру успокаивающую. И, значит, там какая ситуация, прежде чем там учитель с учениками ну, начинает процесс обучения, то ну, предписано как раз эту мантру произносить. Значит, наиболее красивая, с моей точки зрения, там вот фраза, где говорится: «Да, да не будем а мы в будущем ненавидеть друг друга». То есть, я помню сам, я когда впервые столкнулся, это меня так вообще удивило, что в моем представлении, ну, в древности, ну, там же все йоги, йогини, они же все прям небожители, а тут впрямую предостерегают, что, возможно, какая-то ненависть. Да, друзья, вот это вот одна из самых таких скрытых засад. То есть люди не в состоянии преодолеть эту ненависть, они не в состоянии работать над сообществом. Дальше они пытаются в лучшем случае капсулироваться в своей семье. Ну, пока там дети только родились, это еще удается, потому что там пеленки, крики там, и так далее. До какой-то степени дети спасают, как ни странно, что они так акцент смещают. Но потом дети чуть-чуть подрастают. И вот такая вот семейная пара вдруг начинает там ссориться на пустом месте. Вот. И помочь им нельзя, потому что они не в состоянии были поддерживать сообщество, и они закапсулировались. Значит, ну и, конечно же, еще более крайний случай, когда вот такая пара из мужа и жены, которая сообщество не захотела поддерживать, значит, они потом вообще разводятся. И каждый начинает, что называется, вести жизнь одинокого йога или йогини, что просто тупик. Вот. Но опять же, есть, конечно, периоды в жизни, когда это и предписывается, и более того, и надо даже какой-то период в жизни прожить в одиночестве. Идеология другая. Вот как есть, знаете, вершки и корешки, как есть корни у растения, есть там стволы и цветки. Да, цветы, точно так же и у вас жизнь должна состоять из каких-то периодов, да, действительно, где вы в одиночестве практикуете, как бы набираетесь силой. Но, по сути дела, там логика, если мы рассматриваем с позиции женщины и мужчины, по-другому. Женщина уединилась, чтобы там попрактиковать в одиночестве, помедитировать. На самом деле она не в одиночество ушла. Просто ее муж, это же абсолют. Так у нее в своей милости абсолют проявился через ее физического мужа. А потом в какой-то момент, ну, как-то она перестала через физического мужа видеть абсолют. И она уединилась, чтобы попрактиковать и пообщаться с абсолютом через окружающую вселенную, там, в медитациях и так далее. То есть это даже такая практика, Это такая очень мощная практика. Особенно вот йоги визуализации там прекрасно работают. Вот. А потом она, безусловно, полная сил, решимости, терпения, смиренности возвращается. Там, ну, если мы говорим для... Ну, это и для мужчины то же самое. Обратно. И, о чудо, она начинает себя совершенно... Она начинает излучать вокруг себя какие-то такие флюиды и вибрации, что они начинают чистить, скажем, ее мужа. То есть вот такие даже как бы рассматриваются эффекты. Вот. То есть, поэтому я еще раз хочу подчеркнуть. Вот это безумно затратный проект. Мы несколько раз нечто подобное пытались сделать, а потом просто все. Сейчас я с вами разговариваю только по одной причине, что вот окошко высвободилось. Потому что я знаю, если я сейчас в это вовлекусь, я опять заброшу там дела повседневные, и там потом все начнет рушиться. Поэтому... Но с другой стороны, и совсем не поддерживать эту тему, значит, это то, что она развиваться не будет. И я, конечно же, что называется это, уповаю на абсолюта, что кто-нибудь из вас все-таки возьмется за этот проект, уж во всяком случае будет хоть что-то там делать. Вот, еще раз я хочу подчеркнуть, эту тему надо озвучивать, говорить, говорить и говорить. Прям перечитывать все лекции. Перечитал один раз, второй раз перечитал, выложил в открытый доступ. Что-то там сделал, что-то опубликовал на этих всех наших сайтах. Раз кто-то прочитал, пришел, заинтересовался, послушал, о, вовлекся в работу, уже какую-то работу на себя взял, начал что-то делать. Параллельно начал учиться, учится, уже переосмысление идет. И это очень в долгую работа, другого пути нет. Вот, и потом, но зато со временем формируется уже такой, как бы, костяк единомышленников. И, ну, начнем с того, что даже если у вас какие-то личные ваши проблемы, поверьте. Я же просто думаю, что я небожитель, что ли? Я же тоже, знаете, в жизни такое тоже было, что не дай бог, что называется. И ты понимаешь, что, опаньки, а у тебя есть уже какая-то такая спасительный остров, да, если там что-то ты понять не можешь, ты так с единомышленниками пообщался, что-то там, то, сё, пятое, раз и попустило, раз уже как-то оно все потом раз зашевелилось и с другой стороны открылось. То есть, это, в этом отношении, ну, знаете, как вот у Викананды сказано, что идеал вот такой работы в служении людям, ну, такой идеал карма-йога, что сама работа является награждением, наградой. То есть, взял лекцию, прочитал, во время чтения лекции, опаньки, как-то все переосмыслил, и как-то так, опаньки, о, дошло! А вот если бы не прочитал, так бы и жил бы, и не дошло. Поэтому... Вот давайте, ага, это вот я, так, ну я, ага, о, ну я так даже увлекся чуть-чуть. Давайте, друзья, значит, давай такую-то мою речь сейчас мы завершим, более детальные какие-то вещи обсудим. Значит, я напоминаю, сайт проекта это opentantrayoga.com. Там будут бесплатные интернет-курсы, связанные с этим. Значит, и второе, сайт openyoga.ru, такой как бы блог, туда какие-то статьи выкладываются. Потом, что у нас еще есть? У нас есть еще YouTube-канал, посвященный триаде, там читается. У нас есть телеграм-каналы. Значит, которые этому проекту посвящены. Давайте-ка я сейчас вспомню их, озвучу. Вот, телеграм-группа. Вот одна из них называется 038 йога влюбленности женщины и мужчины, преодоление одиночества. А другой называется 039 йога-триада, а, йога отношений женщины и мужчины, йога-тантра-триада. Вот, это если кто-то заинтересуется, где там чего искать. Так, давайте мы вот что сделаем. Я сейчас на стоп нажму, чтобы получилось отдельное видео, и потом еще раз включу, где уже рабочие вопросы будем разбирать.